Глава 23. «Подъем, Броган, дело есть». Чьи-то руки бесцеремонно схватили его за рубашку и стащили с кровати. Едва просыпаясь, Рейн махнул кулаком и в ответ услышал ругательство. Кто-то хорошенько встряхнул дракона. Тот разлепил глаза и сердито зарычал. «Какого ярна? Еще ночь!» Его взгляд остановился на мужчине, потиравшем плечо. Видимо, удар пришелся по нему. «Мастер Эверетт, почему вы здесь?» Рейн одернул рубашку, прогоняя сон. «Сегодня у тебя будет хорошая возможность, Броган». «Какая?» – недоверчиво сощурился дракон. «Осуществить свою давнюю мечту». Едва Броган успел надеть ботинки, как его потянули к выходу. Мастер быстро и бесшумно вел ученика по коридорам, и Рейн понял, что они спускаются вниз, где один из ходов вел к разрушенной башне «Не бойся». Сначала дракон решил, что именно туда маг и тащит его для какого-то странного важного разговора, и все пытался припомнить, что такого натворил за последнее время. Ему до колик в спине не терпелось расспросить Эверетта о результате поездки, но по мрачному виду мага он понимал, что сейчас лучше молчать. И о чем мастер говорил? Какая к ярну мечта! Через час солнце встанет. Дождь почти стих, сегодня им вновь придется работать в деревне. Хорошо бы запереть Лису в ее комнате и не выпускать из академии. Ей нужен отдых. Они свернули в незнакомое крыло замка, где Рейн никогда не был. В воздухе ощущался запах множества трав, отчего хотелось чихать. Травяной аромат смешивался с дымом. «Куда?» Хьюго не дал ему договорить, толкнул старую дверь и также бесцеремонно затащил ученика внутрь теплого помещения. Броган споткнулся, едва успев опереться о край большого стола, и тихо выругался. Затем поднял взгляд, вновь пробормотал проклятие от неожиданности и склонил черную голову. «Прошу прощения, Ваше Величество». Хрипло пробормотал Рейн, зажмурившись и продолжая мысленно ругать себя. «Какого ярна в этой берлоге делает сама королева?» «Я понимаю твои эмоции», – проговорила Шейна. «Подойди ко мне». Дракон выпрямился, кое-как пригладил волосы, заправил край мятой рубашки за пояс штанов и осторожно приблизился к ее величеству. Шейна Элгар была красива. Ее золотые волосы спускались до самой талии и так чудесно велись, а глаза цвета дикого меда могли свести с ума любого. Он видел ее, когда был с дядей Феланом в Ксабире. Королева производила впечатление. Боги! Никто никогда не узнает, что она была его первой любовью. О да! Ему было 9. Это была страсть. На этой почве и началась их вражда с Ирсом. Он в лоб заявил наследнику престола, что эта женщина будет принадлежать ему. Только пусть дождется, пока он чуть подрастет. Ну, хотя бы до ее плеча. Потом оказалось, что королева слышала этот разговор. Короче, день не задался. Фелан утаскивал его из столицы, крепко отходив по мягкому месту. Но душа болела сильнее, его сердце было разбито. Проклятие! Какой позор! Шейна устало улыбнулась и поднялась со стула, расправляя подол платья. Рейн успел заметить ребенка, игравшего с каким-то серым котом у камина, и мастера Бродика, задумчиво следившего за вознёй наследного принца. Йен заталкивала в наглую пасть животного сахарные шарики. Броган остановился перед ее величеством, вновь виновато склоняя голову. Тут же он почувствовал, как ладонь королевы с теплотой прикоснулась к его волосам. Рейн замер, не зная, как реагировать. «Ты вырос, Рейн Броган. Кажется, это я теперь достаю до твоего плеча». Устало улыбнулась Шейна. Она помнила. Дракон почувствовал, как краска прилила к его лицу. «Да, Ваше Величество», – пробормотал он. «Я знаю, что не так давно ты и твоя возлюбленная принесли клятву перед богами», – продолжила говорить королева. «Все верно», – глухо согласился Рейн. «Твоя мать, леди Айла, была опечалена твоим поспешным браком. Я не согласна с нею», – опередила его возражение Шейна. «У меня была возможность говорить с Феланом, и он самого лучшего мнения о своем племяннике. Твой дядя уверен, что это достойный выбор. При других обстоятельствах я бы могла оказать влияние на Айлу, но сегодня я бессильна. Твоя королева вынуждена просить помощи. Просить слишком многого». «Чем я могу помочь вам?» Рейн нахмурился, глядя на Шейну. «Я прошу тебя спасти моего сына. Ирс». Королева облегченно выдохнула, отходя от дракона и глядя на входную дверь. Элгар появился в сопровождении ректора. Не совладав с эмоциями, женщина обняла сына. «Мальчик мой!» Она принялась покрывать поцелуями его лицо. «Наконец-то я могу коснуться тебя! Наконец-то я вижу тебя, пусть даже такой ценой!» Ирс с каменным выражением лица отстранил от себя мать и повернул голову к Саргону. «Я прошу дать нам возможность говорить наедине!» Элазар согласно кивнул, подзывая Рейна и своих товарищей. «Мы оставим вас, но только не тяните время!» Ректор прикрыл дверь в кабинет Бродика, как только последний из их небольшой группы покинул помещение. Стоило им остаться одним, как Ирс яростно сверкнул янтарными глазами, делая шаг к королеве. «Что ты задумала?» – в ярости зарычал он. «О чем ты?» Шейна прижала руку к груди, удивленная и возмущенная реакцией своего первенца. «Все это время ты покорно терпела свое жалкое положение», – процедил сквозь зубы Грифон. «Но вдруг что-то изменилось. Вдруг что-то пошло не так?» «Прекрати!» – зло прошипела Шейна. «Ты говоришь со своей матерью!» «Я слышал ваш с Даримом разговор. Тогда, когда он предлагал тебе выбор. В тот день у меня не стало не только отца. У меня не стало и матери». «Ты слышал?» – ахнула королева. «Подожди, дорогой, ты мог неправильно понять». «Я все прекрасно понял. Ссылка или согласие стать его женой. Ты сделала свой выбор». Глухо пробормотал Элгар. «Тело отца еще не остыло, но ты сделала свой выбор». «Не смей!» Звонкая пощечина обожгла щеку принца. «Я пыталась защитить тебя!» «Тебе легче так обманываться, верно? Тебе так легче глядеть в зеркало. Но я не обманусь на этот счет. Это твой выбор, твоя воля. Поступай, как знаешь. Но не смей втягивать в свои игры этого пустоголового дракона». «Дарим велит публично казнить тебя за измену, глупый мальчишка!» Шейна бессильно стиснула кулаки. «Ты должен бежать со мной. Ты должен выжить и однажды вернуться, чтобы отомстить за своего отца, за его смерть». «Он уже мертв, не так ли?» спросил Ирс, игнорируя ее слова. «О ком ты говоришь?» гневно кинула ему королева. «Тот, кому было заплачено за то, чтобы инсценировать попытку покушения. Кто это был? Кому не повезло на этот раз? Очередной идиот, решивший, что спасает мученицу королеву от гнета жестокого правителя? Ты плакала перед ним? О, представляю себе эту картину. Он считал себя героем, несомненно». «Прекрати немедленно! Ты сошел с ума!» Она замотала головой, отступая от сына. Возле камина встревоженно всхлипнул ребенок, но Арзу упал на пол, поверженно раскинув все четыре лапы и отвлекая малыша от странного разговора двуногих созданий. «Почему сейчас?» – не отступал Ирс. «Ты боишься того, что Айла Броган слишком упрочила свое положение во дворце и того, что король благоволит к ней, раз решилась на этот шаг?» «Как ты смеешь?» Шейна вновь ударила его по лицу. Элгар стер рукавом выступившую на губе кровь и тряхнул головой, убирая спутанные волосы со лба. «Решила разобраться со всем родом Броганов одним ударом, чтобы потом вернуться жертвой. Не втягивай меня в свои дворцовые интриги!» Хрипло зарычал он. «Я не желаю слушать тебя!» «Хочешь свалить вину за фальшивое покушение на Айлу? Она разделила с ним ложе. Ты решила напоследок отомстить сопернице. Сделать ее первенца убийцей своего сына. Мученицей решила стать. Вы с Даримом стоите один другого». Горько проговорил Ирс. «Я никуда не пойду. Спасайся, Беги, я остаюсь. Ты не посмеешь оставить меня. Глаза Шейны вспыхнули, а голос опасно понизился. У тебя есть козырь перед Даримом. Из-за наследника он никогда не оставит тебя в покое, но и ничего не сделает, пока ты будешь держать Йена при себе. Береги его. Ир скинул взгляд на младшего брата. Он не виноват ни в чем. Если уйдешь достойно и поклянешься, что никогда не вернешься на земли Грахеймна, я пообещаю не сообщать правду ни Айли, ни Фелону. Ты велишь мне оставить тебя, свое дитя, и больше никогда не иметь возможности увидеться? Ахнула Шейна. Элгар криво усмехнулся. Плохо играешь. «Очень плохо. Потренируйся, у тебя будет достаточно времени. А сейчас ты должна уходить. Скоро встанет солнце. Я тоже должен много успеть. Прощай». Ирс подошел к брату и тепло коснулся светлой головы ребенка. «Будь разумнее нас всех, понял?» Йен простодушно улыбнулся, довольный этой лаской. «И будь счастливее нас». Принц не задержался больше ни на мгновение. Он выпрямился и широким шагом покинул кабинет мастера Бродика. В коридоре Ирс заметил только Саргона. Ректор стоял у стены, сложа руки на груди, и задумчиво смотрел на темный коридор. Как только он увидел появившегося ученика, то подошел к нему. «Я прошу прощения за то, что дела моей семьи подвергли такой опасности вас и учеников Академии», проговорил Ирс, кротко склоняя голову перед ректором. Саргон нахмурил брови, настороженно слушая его. «Я благодарен за то, что и мастер Эверетт, и мастер Токум вызвались сопроводить мою мать и брата в свободные земли. Более вам не о чем беспокоиться. Прошу позволить мне самому решить, как поступить». «Хотите решить сами?» – медленно переспросил Илазар. «Я обязан решить сам. Я знаю, что вы...» Ирс замялся, подбирая слова. «Что же со мной не так?» поинтересовался ректор. «Вы слишком добры. Слишком добры к нам. И Броган, он дурак. Он бы и правда согласился быть обвиненным в убийстве претендента на трон». Жарко заговорил Элгар. «Он тоже слишком добрый. Поэтому идиот». «Все верно. Именно поэтому». Губы ректора дрогнули, сдерживая улыбку. «Волновался, значит. Достойный сын своего отца. Или смог бы гордиться». «Каков же ваш план? Позвольте поинтересоваться». Вновь нахмурился Саргон. «Ни стража короля, ни его ищейки не войдут в этот двор. Я сам выйду к ним и сдамся. Мне нечего таить. Я ненавижу Дарима, и он об этом знает. Если забыл, напомню ему. Лично. Но бежать не стану». «Хотите явиться во дворец и предстать перед королем?» — сощурился Элазар. «Да». «Я поеду с вами». «Вы обещали позволить мне самому решить». Отрицательно покачал головой Ирс. «Держите слово». Видя сомнения ректора, Элгар тяжело вздохнул. «Если я побегу, то буду бегать всю оставшуюся жизнь и признаю, что все, кто сомневался во мне, были правы. Я буду смертельно опасен для каждого, кто встанет со мною рядом. Ведь я привык к мысли, что терять мне нечего». Обидный щелчок по лбу прервал его мудрые речи. Саргон цветисто выругался и с укором поглядел на ученика. «Говорит со мной, словно старый, умудренный жизнью дед. Вы зануднее Друта, Ирс Элгар!» – проворчал Илазар. «Терять ему нечего, мальчишка!» Ирс что-то невнятно пробормотал, смущенно потирая лоб. «У нас мало времени, нужно все подготовить», – оживился ректор. «О чем вы?» – Грифон попятился от него, не зная, чего и ожидать. «Нужно седлать лошадей, рубашку новую найти. Где ты ж была?» «И куртку ту самую. Хотя нет». Задумчиво почесал небритый подбородок Элазар. «В этой я был на коронации, а вторую Эверетт вином залил. Проклятье! Мне совершенно нечего надеть». Они показались на дороге, как только ястреб пронесся по небу, давая сигнал о том, что группа, сопровождающая королеву, успешно продолжила свой путь. И Лазар оставил Вардвана за старшего. Он едва утихомирил проректора, когда тот дознался, что Белла будет в проводниках и вместе с Ирсом покинул Академию. Их путь лежал через мост по главной дороге. Прятаться путникам не было нужды. Напротив, им необходимо было оказаться на виду. Саргон оглянулся, кидая последний взгляд на Арфен. Сколько раз он покидал эти стены, прощаясь с ними навсегда? Раза три точно. Но всегда судьба благоволила к нему и позволяла вернуться. Позволит ли сейчас? Ректор повел своего коня следом за учеником. Путь не близкий. Еще более долгим он покажется из-за тяжелых мыслей. Если удача будет сопутствовать его товарищам, то они доберутся до границ королевства к концу недели. Все осложнялось тем, что с ними малолетний ребенок и нет возможности передвигаться по воздуху. Белла и ее ястреб помогут Эвериту выбрать наилучшую дорогу. Как только они справятся, как только завершат свой путь, то подадут сигнал. Оставалось дождаться его, точнее, дожить до этого момента. Ирс не проронил ни слова за те долгие три часа, что они были в пути. Солнце припекало, дорога подсохла, и можно было ускориться. А дальше шел каменистый спуск, и лошадей пришлось придержать. Здесь две группы всадников и повстречались. Присутствие посторонних и Саргон, и Ирс почуяли еще издалека. Потом услышали стук копыт, а ветер донес запах. Не было никаких сомнений, что их учуяли и теперь хотели преградить дорогу. Пока все шло по плану. И Лазар выехал вперед, заметив несколько темных фигур. Всадников было шестеро. Это не ищейки, а обычные стражи. Оборотни, услугами которых пользовался Дарим, шли по следам их товарищей, и Хью это прекрасно осознавал, пытаясь затруднить им поиски. Стражи приблизились, окружая ректора и Элгора. Вид-то мрачный какой, брови хмурят, за мечи хватаются. Боги, неужели это лучшее, что было у Дарима? Король так боялся за свой зад, что не отрывал его от трона и окружил себя толпой стражи, отправляя на подобные задания тех, кто был ему при дворе наименее полезен. Саргон возблагодарил щедрые небеса, пославшие ему этих твердолобых стражей, и воскликнул, излучая искреннюю радость. «Господа, какое счастье встретить вас на этой дороге! Не составите нам компанию? Здешние места так опасны. Я и мой юный ученик направляемся в Ксабир. Ввиду последних печальных событий его высочеству Ирсу Элгору просто необходимо достойное сопровождение». «А кто может быть более достоин, чем священная королевская стража, позвольте спросить? Каждый на этих землях знает, что других таковых не имеется. Благодаря вам мы скорее доберемся до дворца, и его величество король Дарим сможет в кратчайшие сроки встретиться со своим племянником». «Представляю себе его скорбь, если по дороге кто-то попытается устроить покушение еще и на племянника короля. Ведь этих негодяев еще не поймали». И Лазар изобразил неподдельный ужас. Стражники отрицательно помотали головой. «Нам велено доставить принца во дворец», — пробасил их старший. «О-о-о!» — широко улыбнулся Саргон. «Король проявил такую заботу! Что же, в путь, господа! Сабир ждет! Со своими великолепными огнями, тысячей соблазнов и величием королевской власти!» Итак, они живы и заручились не очень надежной, но все же охраной. Пока удача на их стороне. И Лазар время от времени кидал взгляды на ученика, к своему неудовольствию замечая, что взгляд принца совсем потух. Плечи поникли, и выглядел Ирс человеком, уставшим от жизни. Слишком много тяжести для этих юных плеч. Ректор часто видел, как в глазах его учеников угасал огонь надежды, и было великим счастьем наблюдать то, как вспыхивал в них свет. Саргон помнил каждый такой момент. Берег воспоминания как бесценное сокровище. И он желал пополнить свою сокровищницу. Ему захотелось встряхнуть мальчишку, велеть ему сидеть ровно, гордо, как и подобает сыну Иллиса Элгора. Но стоило оборонным башням Ксабира показаться на горизонте, как принц сам собрался, к нему вернулись прежние холодность и уверенность. Сумел скрыть свои истинные чувства. Пусть это не выход, но лучшее, что Ир смог сделать сейчас. Перед лицом врага не пристало показывать свою слабость. В столицу Грахеймна они прибыли на рассвете следующего дня. Стук копыт по темной, омытой недавним дождем брусчатки эхом отзывался на пустынных улицах. Люди просыпались, приветствуя новый день и надеясь, что он будет лучше предыдущего. Где-то зазвенел колокольчик. Как помнил Элазар, мелкий мальчишка каждое утро проверял, не случилось ли с колокольчиком что-нибудь за ночь и сможет ли он оповещать о покупателях хозяина кондитерской лавки. Сладости у магазинчика старого Ульрика славились своим отличным вкусом. Саргон глянул на блестевшие от дождя крыши дворца. Через час путники достигнут места назначения. Он сильнее сжал поводья. Все же люди справедливо говорят. Для того, чтобы определять свою судьбу, не требуется всемогущество. Достаточно лишь не отступать. Тогда можно смело сказать себе: «Я сделал все, что смог». И даже проиграв, остаться победителем. Когда их ботинки коснулись первых ступеней величественной лестницы, ведущей к главному входу во дворец, Элазар позволил своему ученику идти первым, следуя за ним на расстоянии пары шагов. Здесь Ирс не был мальчишкой из его академии. Здесь Элазар Саргон в почтении должен был склонить голову перед своим принцем. Сам Ирс, будучи благодарен сопровождающему его ректору, шумно вздохнул и твердо пошел вперед, поднимаясь к крыльцу. В черной форме академии, а именно ее пожелал надеть Элгар, он резко выделялся на фоне светлого убранства дворцовых коридоров. Стражи по-прежнему сопровождали гостей, пока они не достигли одного из залов, где следовало ожидать аудиенции. Перед высокими двойными дверями, украшенными великолепной резьбой, находилось четверо охранников. Здесь стражи оставили ректора и его ученика. Двери перед гостями или пленниками распахнулись, впуская в громадный зал, освещенный десятками ярких сфер. Мозаика на полу была выложена в виде карты Грахеймна, освещенного восходящим солнцем. Мастера постарались на славу. Жаль, что их работу приходилось постоянно корректировать, поскольку из-за междоусобных войн и ненасытного нрава правителя границы постоянно менялись. В центре зала возвышался трон – широкое, инкрустированное золотом кресло. Правда, оно не шло ни в какое сравнение с произведением искусства, которое находилось в самом сердце дворца. Ирс подошел к одному из высоких окон и глянул вниз. Пальцы его, стиснувшие тяжелую ткань штор, побелели. «Вы все еще можете уйти», – мрачно проговорил Элгар. «Я выпросил у Вардвана его любимую праздничную куртку. Как я могу упустить возможность покрасоваться перед первыми ксабирскими красавицами?» Саргон прошелся по широкой ковровой дорожке, ведущей к трону. «Мы уйдем вместе». «Вы в этом так уверены? Или пытаетесь подбодрить меня?» — отозвался Ирс. «Это всего лишь мое желание». Саргон не договорил. Двери за их спинами распахнулись, и было объявлено о прибытии короля. Ректор и его ученик склонили головы в почтении, ожидая, пока его величество Дарим прошествует к трону. Правитель шел неспешно, тяжело. Обоим гостям были видны лишь сапоги, ступавшие по ковру, и край мантии, тянущийся следом. Король был без свиты. Решил беседовать с племянником наедине? Саргон нахмурился. Дарим опустился на трон и велел им подойти. Все в роду Элгаров были светловолосыми. Не стал исключением их теперешний правитель. Непослушные пряди велись. Удержать их не мог даже сверкающий венец. Под тяжелыми бровями, что сошлись на переносице, недобро горели янтарные глаза. Дарим пригладил небольшую бороду и опустил обе руки на подлокотники, взирая на стоявших перед ним гостей. «Элазар Саргон?» Король откинулся на высокую спинку трона. «Ты явился в Ксабир, чтобы облегчить мне задачу?» Ректор выдержал гневный взгляд и, мысленно прося у богов благословения, скорбно ударил себя кулаком в грудь. «Как я мог в свете последних событий не проявить должного уважения и не проникнуться всем трагизмом произошедшего, Ваше Величество? Вы возложили на меня великую ответственность, и я до последнего надеюсь оправдать это бесценное доверие. Я благодарю вас за то, что прислали нам в помощь стражей и позволили безопасно достигнуть Ксабира. Ваш дорогой племянник, принц Ирс Элгарцел, и невредим, Ваше Величество!» Дарим криво усмехнулся и покачал венценосной головой. «От твоих речей, Саргон, я пьянеть недолго. Тебе бы в Менестрели пойти. Стало быть, сплетни достигли и Арфена. Никому нельзя доверять». Король ударил кулаком по скрипнувшему подлокотнику. «Пусть народ и болтлив, но лишь эти вести позволили нам обезопасить принца», — продолжил Элазар. Он взмок, и рубашка липла к спине. Ирс молчал. Саргону хотелось расцеловать мальчишку за терпение и сдержанность, только бы не напортачил. «Я слышал о том, как ты обеспечиваешь безопасность в проклятой крепости, Саргон!» — рыкнул Дарим, намекая на недавний инцидент с Магдаром. «Но ты...» Теперь король устремил свой взгляд на племянника. «Ты спас Брогана! Айла несколько дней молилась о твоей душе и благодарила небеса за то, что не спаслали ей героя в лице Ирса Элгара. Почему спас мальчишку? Знаю, что вы ненавидели друг друга», — сощурился Дарим. «Я сам решу, сколько жить этому пустоголовому дракону», — кинул Ирс, глядя прямо на правителя. «Может, и мне срок отмерил мальчишка?» — низким мрачным голосом поинтересовался король. «Если бы я и собирался убить тебя, то сделал бы это лично, и я бы не промахнулся», — хрипло прорычал Ирс. Дарим расхохотался, запрокидывая голову. Саргон одними губами бормотал проклятие. «Твоя откровенность похвалена! Браво!» Лицо короля вновь приобрело привычную мрачность. Он поднялся со своего трона и подошел к племяннику. Ир стоял ровно, как струна, только сжимал кулаки и глядел перед собой. «Вон!» — коротко кинул правитель Саргону, веля покинуть зал. Ректор поклонился королю, вынужденный подчиниться. Только когда он повернулся, чтобы идти к дверям, его лицо исказилось от едва сдерживаемой ненависти. Дарим обошел племянника кругом, неспешно, словно испытывая свою добычу на крепость. «Гляжу на тебя, каждый раз гляжу и ненавижу, угадывая его черты, его взгляд, его поступь». Король остановился и посмотрел на племянника. «Но стоит тебе начать говорить, и я проклинаю себя за то, что словно вижу свое отражение». Лоб Ирса покрылся испариной. Пряди светлых волос прилипли к нему, закрывая обзор. «О чем говорит Дарим? О чем он говорит?» «Будь проклята, Шейна, и тот день, когда эта женщина вошла в род Элгаров!» — гневно выкрикнул король. «Она заставляет кровь кипеть от желания обладать ею и желания разорвать в клочья. Я найду ее. И только я решу, сколь долог будет твой срок». Тяжелая ладонь опустилась на плечо Ирса, и принц стиснул зубы. «Не вздумай вмешаться в ее судьбу!» Пальцы до боли сжали плечо, не давая Ирсу отступить. Принц был оглушен услышанным. и до него стал доходить смысл сказанного королем. Этот человек смеет предполагать, что Ирс может оказаться его сыном. Дарим смеет утверждать, что Шейна Элгар разделяла с ним ложе, будучи королевой и женой Илиса Элгара? Все это время ему сохраняли жизнь лишь потому, что Дарим сомневался. Ирс часто задышал, чувствуя, что его вторая сущность сейчас вырвется на волю, сокрушая все на своем пути.